Глава пятая. Берегитесь разочарований, ибо впечатления бывают ошибочны. Вещи редко бывают такими, какими кажутся, а женщины — никогда. Лютик. Полвека поэзии. Вода в чаше фонтана завертелась и забурлила, разбрызгивая золотистые капельки. Лита Нейт по прозвищу Коралл, чародейка, вытянула руку и произнесла стабилизирующее заклинание. Поверхность воды разгладилась, будто политая маслом, запульсировала вспышками. Образ, изначально нечеткий и туманный, приобрел резкость и перестал дрожать, стал ясным и отчетливым, несмотря на то, что был немного размыт движением воды. Коралл наклонилась. В воде она видела рынок специй, главную улицу города, и шагающего по улице беловолосого мужчину. Чародейка вгляделась. Она наблюдала, искала подсказки, какие-то подробности, детали, которые позволили бы ей точно оценить происходящее и предвидеть, что произойдет. О том, что такое настоящий мужчина, Литта имела выработанное мнение, сформированное годами опыта. Она умела распознать истинного мужчину во множестве более или менее удачных имитаций. По крайней мере, ей не нужно было прибегать с этой целью к физическому контакту, каковой способ тестирования мужественности она, как и остальные чародейки, считала не только банальным, но и вводящим в заблуждение и ведущим по ложному пути. Непосредственная дегустация, как выяснила чародейка после серии опытов, может и является в какой-то мере пробой вкуса, но слишком часто оставляет неприятное послевкусие. Вызывает несварение, изжогу, а иногда и рвоту. Литта могла разглядеть настоящего мужчину издалека, на основании точных и, казалось бы, незначительных предпосылок. Настоящий мужчина, как выяснила на практике чародейка, обожает рыбалку, но исключительно на искусственную наживку. Собирает фигурки солдатиков, эротические рисунки и собственноручно сделанные модели парусников, в том числе и помещенные в бутылки, а в пустых бутылках из-под дорогих напитков в его хозяйстве никогда нет недостатка. Он отлично умеет готовить, у него получаются истинные шедевры кулинарного искусства. Ну и в целом говоря, сам его вид вызывает желание. Ведьмак Геральт, о котором чародейка много слышала, о котором получила кучу информации и которого, собственно, видела в воде бассейна, соответствовал, как ей казалось, только одному из вышеупомянутых условий. «Мозаик!» «Я здесь, госпожа магистр. У нас будет гость. Чтобы мне все было готово и на уровне. Но сначала принеси мне платье. Цвета чайной розы или морской воды?» «Белое. Он носит черное. Устроим ему инь-ян. И туфельки. Выбери что-нибудь под цвет платья, но не менее чем с 4-дюймовой шпилькой. Не могу позволить, чтобы он смотрел на меня слишком свысока». «Госпожа магистр, то белое платье». «Ну?» «Оно такое... скромное? Без украшений и рюшечек? Эх, мозаик, мозаик! Неужели ты никогда не научишься?» При входе его молча встретил грузный и пузатый верзила со сломанным носом и маленькими поросячьими глазками. Он оглядел Геральта с головы до ног и еще раз в обратном направлении, после чего отошел в сторону, давая знак, что можно войти. В прихожей ждала девушка с гладко зачесанными, даже прилизанными, волосами. Без слов, одним жестом она пригласила его внутрь. Геральт вошел в поросший цветами внутренний дворик с плещущим фонтаном внутри. В центре фонтана стояла мраморная статуэтка, изображающая обнаженную танцующую девушку, даже скорее девочку, учитывая малоразвитые и вторичные половые признаки. Кроме того, что она вышла из-под резца мастера, статуэтка обращала на себя внимание еще одной деталью. С цоколем ее соединяла только одна точка — большой палец ноги. «Никоим образом», — оценил ведьмак, — «эту конструкцию не удалось бы сделать устойчивой без помощи магии». «Геральт из Ривии! Здравствуй! Прошу!» Для того, чтобы считаться классически красивой, чародейка Литта Нейт имела слишком резкие черты лица. Румяна персикового цвета, которыми были слегка покрыты ее скулы, сглаживали эту остроту, но не скрывали ее. подчеркнутые коралловой помадой губы имели идеальную форму. Даже слишком идеальную. Но дело было не в этом. Лита Нейт была рыжая. Классически и натурально рыжая. Богатая оттенками, светло-ржавая рыжина ее волос вызывала ассоциации с летним мехом лисы. Геральт был абсолютно убежден, что если поймать рыжую лису и посадить рядом с Литой, обе оказались бы одной масти, и их невозможно было бы различить. А когда чародейка двигала головой, в рыжине вспыхивали более светлые желтоватые акценты, точно как в лисьей шерсти. Рыжина этого типа, как правило, сопровождалась веснушками, и, как правило, веснушек этих было в избытке. Однако у Литты их не было вообще. Геральт ощутил беспокойство. Забытое и уснувшее было, но внезапно пробуждающееся где-то в глубине души. Странная и труднообъяснимая склонность к рыжеволосым женщинам была в его природе, и пару раз этот цвет волос уже подталкивал его к совершению глупостей. Посему следовало остерегаться, и ведьмак твердо решил так и делать. Впрочем, задача была для него несложной. Прошел год с того времени, как совершение глупостей подобного рода перестало его искушать. Возбуждающий рыжий цвет волос был не единственной привлекательной чертой чародейки. Снежно-белое платье было скромным и абсолютно без украшений, и это имело свою цель точную и, безо всяких сомнений, намеренную. Простота не рассеивала внимание смотрящего, сосредотачивая его на привлекательной фигуре. И на глубоком декольте. Кратко говоря, в иллюстрированном издании хорошей книги «Пророка лебеды» Литта Нейт успешно могла бы позировать для гравюры, открывающей главу «О похоти нечистой». Говоря еще более кратко, Литта Нейт была женщиной, с которой только полный идиот мог связаться дольше, чем на двое суток. Интересным был тот факт, что именно за такими женщинами, как правило, бегали толпы мужчин, склонных ко вступлению в долгосрочные отношения. Она пахла фрезией и абрикосом. Геральт поклонился, после чего притворился, что статуэтка в фонтане интересует его больше, чем фигура и декольте чародейки. «Прошу», — повторила Литта, указывая на стол с малахитовой столешницей и два плетеных кресла. Она подождала, пока он сядет, и села сама, являя миру изящную лодыжку и туфельку из кожи ящерицы. Ведьмак притворился, что все его внимание привлекают графины и блюда с фруктами. «Вина? Это Нурагус из Тусента. На мой взгляд, интереснее, чем знаменитая Эстест. Есть еще Кот де Блиссюр, если предпочитаешь красное. Налей нам, мозаик». «Спасибо». Ведьмак принял из рук прилизанной девушки чашу, улыбнулся ей. «Мозаик. Красивое имя». В ее глазах ведьмак заметил ужас. Литта Нейт поставила чашу на стол. Со стуком, который должен был привлечь его внимание. «Что же?» — мотнула она головой и рыжими локонами. «Привело знаменитого Геральта из Ривии в мою скромную обитель. Умираю от любопытства». «Ты заплатила за меня залог», — сказал ведьмак с намеренной сухостью в голосе. «Поручилась, значит. Благодаря твоей щедрости я вышел из тюрьмы, в которую попал тоже благодаря тебе. Правда? Это из-за тебя я провел в камере неделю?» 4 дня. 4 суток. Хотелось бы, если возможно, узнать причины, которыми ты руководствовалась. Обе». «Обе?» Чародейка подняла брови и чашу. «Есть только одна. Одна и та же». «Ага». Ведьмак делал вид, что посвящает все внимание мозаик, слоняющийся по противоположной стороне дворика. «По той самой причине, по которой донесла на меня и упекла в каталажку, ты меня потом из этой самой каталажки вытащила?» «Браво!» «Тогда спрошу, зачем?» «Чтобы доказать тебе, что я могу это сделать». Ведьмак глотнул вина, которое на самом деле было превосходным. «Ты доказала», — кивнул Геральт, — «что можешь. В принципе, ты могла бы мне это просто сообщить, встретив, например, на улице. Я бы поверил. Однако ты хотела сделать по-другому и более убедительно. Поэтому спрошу, что дальше?» «Сама над этим размышляю». Чародейка хищно взглянула на него из-под ресниц. «Но пусть все идет так, как должно. Пока, скажем так, я действую от имени и на пользу некоторых своих собратьев. чародеев, которые имеют на тебя определенные планы. Означенные чародеи, которым известны мои дипломатические способности, посчитали меня лицом, подходящим для того, чтобы об их планах тебя уведомить. На данный момент это все, что я могу тебе сообщить».